Новая сумочка, которую она купила во время налета на магазины, исчезла. Все новые платья остались в шкафу. Ни письма, ни записки для меня. Она ушла в ночь с сумочкой в голубом с ивовыми листьями платье, без пальто, не сказав ни слова, выскользнула из дома, пока я спал. Я бросился к машине, нащупывая в карманах брюк ключи. Бегом вернулся в дом и обшарил карманы пиджака. Неужели Джулиан унесла ключи от машины, чтобы я не догнал ее? Наконец, я нашел ключи на столике в прихожей. Дымное небо стало светлеть, наливаться лучистой голубизной, а в зените сияла огромная утренняя звезда. Конечно, я не мог сразу завести машину. Наконец она завелась, рванулась вперед, задела за столб ворот и запрыгала по ухабистой дороге со всей скоростью, на какой была способна. Вставало солнце. Я выбрался на шоссе и повернул к станции. Платформа игрушечного полустанка была пуста. Железнодорожник, шагавший вдоль полотна, сказал, что ночные поезда тут не останавливаются. Я выехал на главное шоссе и двинулся к Лондону. Солнце светило холодно и ярко. По шоссе уже мчались машины. Травянистые обочины были пусты. Я повернул назад и поехал через деревню мимо церкви. Я даже остановился и зашел в церковь. Конечно, все напрасно. Я повел машину обратно и ворвался в коттедж, сам перед собой прикидываясь, будто верю, что она могла вернуться, пока меня не было. Дом с распахнутой дверью, перевернутой вверх дном, с зажженными лампами, бесстыдно пустой, стоял в ярком свете солнца. Я направился к дюнам, уперся капотом в стену жесткой редкой травы и песка. Я обежал дюны и спустился к морю, крича «Джулиан, Джулиан!». Восходящее солнце освещало спокойное зеркальное море, ровно вытянувшееся вдоль откоса и завальных камней. «Подожди, Брэд, пусть Роджер выйдет первым!» Кристиан крепко ухватила меня за рукав. С каменным лицом Роджер поднялся с места и, поеживаясь под взглядом присутствующих, зашагал вдоль скамей к дверям церкви, твердо по-военному печатая шаг. Парчевый занавес сомкнулся, скрыв гроб Присциллы, которому предстояло теперь отправиться в кремационную печь, и кошмарная литургия осталась позади. «Что теперь, домой?» «Нет, походим немного по саду. Так принято, во всяком случае, в Америке. Я только скажу несколько слов вон тем женщинам. Кто они?» «Не знаю. Приятельницы Присциллы. Кажется, одна у нее убирала. Мило, что они пришли на похороны, правда?» «Да, очень. Тебе надо поговорить с Роджером». «Мне не о чем говорить с Роджером». Мы медленно двинулись к боковому крылу. Фрэнсис, суетившийся у дверей, отступил в сторону, чтобы пропустить женщин. Увидев нас, он скривил рот в вымученной улыбке и вышел в сад. «Брэд, кто написал стихи, которые декламировал тот человек?» «Браунинг, Теннисон». «Чудесно, и правда? И как раз то, что нужно. Я не могла удержаться от слез». Роджер договорился о кремации и выдумал эту ужасную декламацию стихов. Церковного отпевания не было. Мы вышли в сад. С мрачного в просветах неба сеялся мелкий дождь.